Глава 26. «Чего тут творится?» — строго сказал Черепанов, когда появился в коридоре. Я глянул на прапорщика, застывшего в нескольких метрах от нас. На лице Клима зажегся настоящий ужас, когда он увидел прапорщика. Не зная, стоит ли ему что-то говорить, Вавилов просто застыл с приоткрытым ртом. Я отпустил Клима, отошел, сухо сказал Черепанову, не отрывая от него взгляда. «Виноват, товарищ прапорщик». Затем на глазах Черепанова подставил Климу сапог, сухо добавил: «Наступи». У Черепанова аж глаза на лоб полезли. Не понимая, что происходит, он даже засопел. Не менее ошарашенный Клим сначала глянул на мою ногу, потом на меня и снова на ногу. Смешно заморгал изумленными глазами. «Наступи», — повторил я терпеливо. Клим подчинился, медленно наступил мне на ногу. Черепанов снял фуражку, пригладил светлые волосы. «Я требую объяснений, товарищи бойцы», — мрачно сказал он. «Я очень суеверный», — пожал я плечами. «Климу вот случайно ноги оттоптал». Черепанов вопросительно приподнял бровь. «Что-то я за тобой, Селиков, никаких таких замашек раньше не замечал. Или ты от Канджиева такого нахватался?» «Потому что я своих убеждений никому в лоб не пихаю, но позволить оттоптать себе ногу и не наступить в обратную — это выше моих сил, товарищ прапорщик», — с улыбкой проговорил я. Черепанов покачал головой. «Отставить весь этот цирк! Я не потерплю нарушений воинской дисциплины из-за каких-то там предрассудков. Вам ясно, товарищ младший сержант?» «Ясно», — беззаботно сказал я. «Тогда ступайте готовиться к службе. Есть?» «Есть». Мы с Климом пошли на выход. Черепанов же, бурча что-то себе под нос, направился дальше по коридору. Прежде чем выйти на улицу, я услышал удивленное «вот чертовщина» из уст Черепанова, а потом ухмыльнулся его словам, обернувшись, увидел, как прапор украдкой плюет через плечо. К 22 часам погода совсем испортилась. Граница сегодня дула беспокойным речным ветром, косой упругий ливень хлестал по купюшонам наших плащ-палаток. Я понимал, что такая погода продержится до самого нападения на Шамабад, что майские дожди размоют дороги, и тогда подмога слишком сильно задержится, чтобы успеть прийти нам на помощь. В этом бою Шамабад может рассчитывать только на себя. Наряд, только что покинувший заставу, спускался к системе, чтобы пройти по эту ее сторону к нужным воротам, а дальше уже по границе на участок несения службы. Алим Канджиев со Стасом Олейниковым шли первыми. За ними топал Вася Уткин. Мы с Климом следовали замыкающими. — Ты ее прогонишь? — спросил у меня Клим, надеясь, что шум дождя скроет наш с ним разговор от посторонних ушей. — Я уже сказал тебе, что хочу с ней поговорить. Клим замолчал. Некоторое время слышны были лишь шум ливни и чавканье сапог по гравийной дорожке, превратившейся в настоящий ручей от воды, сбегавшей к системе. «Я тебе не верю», — сказал Клим наконец. «Ты хочешь ее задержать? Я не стану с ней видеться. Хочешь, сдавай меня. Расскажи шефу, что я встречался с Аминой. Мне все равно». «А если ей самой нужна помощь?» — бросил я. Клим даже остановился, потянув меня за рукав. «Что? О чем ты?» «Я тоже замер, обернулся к нему. Ты думал о том, что она тоже может быть в опасности?» «У нее все хорошо», — возразил Клим. «Я спрашивал, и она...» «Может, она не хочет, чтобы ты знал?» Вавилов опустил глаза, утер подбородок, по которому скатывались капли дождя. «Я не хотел делиться с Климом всеми моими мыслями или подозрениями. Это было бессмысленно. Сейчас Клим слишком слаб. Он не может трезво смотреть на вещи, потому скажи я ему хоть одно лишнее слово, это может обернуться бедой. Но вот пищу для размышлений, словно подкормку для чуткого карасика, ему подкинуть можно». «Ты думаешь, она в беде?» — тихо спросил Клим. «Я не знаю», — солгал я, — «потому и хочу выяснить». Клим сглотнул, мелко покивал. «Э, парни, вы чего там?» — стараясь перекричать шум дождя, позвал нас Стас. «Сейчас идем», — — отозвался я и поторопил Клима. — Пойдем, служба не ждет. — Стой, Саша. — Ты ведь не причинишь ей вреда? — спросил Клим, на удивление бесстрашно заглядывая мне в глаза. Признаюсь, меня порадовал его решительный твердый взгляд. Потому я и решил ответить. — Нет. Я тебе обещаю, что бы ни случилось с Аминой, я сделаю все от меня зависящее, чтобы она оказалась в безопасности. Потому мне и нужна твоя помощь, Клим. Он четко и отрывисто кивнул. — Очень хорошо, — сказал я. — Тогда пойдем. Пока мы шли вдоль системы, и потом уже за ней по пограничной тропе, из головы у меня не шли мысли о том, что девушка может не явиться сегодня на нашу сторону. Дело тут было даже не в плохой погоде, не в волнующемся пянже, который даже вброд пересечь нынче будет не так уж просто. Внутренний голос упорно мне подсказывал, что вместо нее через границу могут нагрянуть другие гости, те, которых никто из нас не хотел бы видеть по эту сторону. «Стоять!» — скомандовал я, когда мы двигались по пограничной тропе к нашему участку несения службы. Наряд замер. По моей команде парни подошли ко мне. Все потому, что мы приближались к заводе и зарослям рогоза, в котором нашли Клима в прошлый раз. По его словам, Амина должна была ждать его именно там. Пограничники притихли, уткнулись в заросли внимательными взглядами. «С этого момента движемся, сохраняя маскировку», — сказал я. «Предельно скрытно. Далее, по моей команде, прячемся в секреты и ждем». «Что такое?» — удивился Стас. «Мы несем службу ни здесь, ни на этом участке». «Есть мысли, что тут нас может ждать засада». Молодые лица пограничников сделались суровыми и серьезными. «Откуда ты знаешь? Приказа нам не ставили», — возразил Стас. «Если не выйдем на связь, на нашем участке будут неприятности», — сказал Алим. «В таком случае мы должны сделать все предельно быстро. Боевая задача такая — оставаться в секрете и ждать приближения возможного нарушителя границы. Дальше действовать по ситуации. Если нарушителем будет гражданский, себя не обнаруживать». Погранцы переглянулись. «В противном случае действовать по ходу, согласно моим приказаниям», — добавил я. «Всем ясно? Вопросы?» «Откуда ты знаешь, что тут пойдет нарушитель?» — спросил Стас. «Ориентировки не было». «Объяснять сейчас нет времени, просто доверьтесь мне». «Саш нас никогда не подводил», — немного мычаще проговорил Вася Уткин. «Я ему доверяю». «Граница дует». Алим поднял голову, подставил лицо дождю. «Волнуется? Значит, жди удара в спину. Я пойду за Сашей, сделаю, как он приказывает». «С тобой не поспоришь», — вздохнул Стас. «Действительно не подводил, я бы даже сказал наоборот». «А, черт с тобой. Не знаю, чего ты там задумал, но если попадешь в просак, будем вместе расхлебывать. У нас всегда как-то вместе получается». Я улыбнулся, кивнул Стасу, скомандовал за мной. В шуме ветра и дождя мы сошли с тропы и стали медленно пробираться к рогозу по берегу. Когда оказались метрах в 20, я приказал всем двигаться по-пластунски, дальше залечь. А вот у Клима была другая задача. За 100 шагов до брода я приказал ему вернуться на тропу и следовать по ней в одиночестве. Маневр был рискованный, но я на него пошел. У Клима тоже не было сомнений. Так мы и сидели в секретах, ожидая, когда же Клим появится позади нас. Он шел достаточно медленно. Однако очень скоро в темноте стало возможным разобрать его черный образ. Клим ушел вперед с нашей позиции, спустился на берег, замедлил шаг у волнующихся под ветром зарослей прибрежного рогоза. Я взял их на мушку. Припал щекой к мокрому от дождя, упертому в плечо прикладу автомата. Потом услышал сквозь рев непогоды неразборчивое Климова: «Амина?» В следующий момент из зарослей выскочила пара вооруженных мужчин. Один тут же врезал Климу под дых, другой стянул с него автомат. Когда рядом с ними оказался и третий, я открыл огонь. Хлопнуло. Пуля прошила душману грудь, и тот рухнул на мокрый песок, выгнувшись дугой. В следующий момент по нам открыли ответный огонь. Духи стреляли неприцельно, считая наугад. Пули засвистели над головой. Кажется, душманы думали, что мы находимся гораздо дальше нашей настоящей позиции. Ребята ответили короткими одиночными куда-то в кушери. Я взял на мушку другого духа, того, что схватил Клима. Хитрый душман прикрылся пограничником и втянул его в заросли. «Сука!» — крикнул Стас, отправляя в направлении врага новую очередь. «А ведь если бы мы шли шагом, нас поснимали бы, как голубей!» «Не отвлекайся!» — закричал я. «Сосредоточься на бое!» Внезапно я увидел, как несколько черных теней показалось немного справа от зарослей рогоза. Они, увлекая за собой Клима, побежали вдоль самого берега, стараясь прикрыться высокой травой, как дымовой завесой. Кажется, духи считали, что огонь ведется не с пляжа, а со стороны пограничной тропы. «Уходят!» — крикнул Стас. «Надо предупредить наших!» Вася поднялся, встал на колено и задрал к небу руку с сигнальным пистолетом. «Нет, стой!» — закричал я. В следующий момент раздался звук выстрела. Одежда на груди Уткина вздрогнула, Вася завалился на бок. Я не сказал больше ни слова. Выцеливая стрелка по вспышке, дал в заросли несколько одиночных. Стрелял низко, над самой землей, и попал. Попал, потому что душман разразился в своем укрытии длинной, отчаянной очереди, умирая в агонии. Кусты задрожали. Когда его смерть спугнула остальных, еще двое выскочили из укрытия рогоза и дали деру по пограничной тропе. Мы открыли по ним огонь. Лобки наших автоматов заглушали шум дождя. Я увидел, как одна из темных фигур рухнула на тропу. Вторая затормозила, словно бы поймала пулю, но продолжала бежать. «Сука, сука, сука!» — повторял Стас, подлезая к Васе. Я поднялся на колено, прислушался. Шум дождя снова застелил собой все иные звуки. «Вася, куда?» — Стас принялся расстегивать Уткину китель. «Куда ранили?» Вася молчал. Он только шумно дышал и похрипывал. «Алим! ИПП!» — крикнул я. И Конжиев принялся доставать из Васиного подсумка перевязочный пакет. «Стас, доложить на заставу!» Олейников суетливо нашел сигнальный пистолет Васи, дал в воздух красную ракету. Потом кинулся к ближайшей розетке. Я сел возле Васи. В темноте на его широкой голой груди почти невозможно было разобрать, куда попали. Алим, наплевав на светомаскировку, достал и включил следовой фонарь. Стал разворачивать перевязочный пакет. Я увидел в правой стороне Васиной груди крохотную кровоточащую дырочку. Васин взгляд блеснул в темноте. Уткин глянул на меня, поднял руку, явно призывая, чтобы я ее стиснул. «Все будет хорошо», — сказал я и крепко сжал его большую пятерню. «Ты не помрешь, Вася. Я тебе клянусь, не помрешь». «Все хорошо», — свистяще выдохнув, сказал Вася. «Все хорошо, Саша. Умирать мне не страшно». «Сейчас я тебя перевяжу», — начал Алим, прикладывая ватную подушку к ране. «Сейчас перевяжу. Будет не больно. Скоро на заставе уже будешь. В тепле. Там тебя вылечат». «Я Настеньке письмо не дописал», — проговорил Вася и выплюнул кровь на подбородок. «Саша, отправь как есть. Только не пиши, что со мной стало. Пусть думает, что я живой». Я заглянул в глаза Уткину. В них не было страха, лишь спокойной уверенности и смирения. «Ты сам его допишешь», — сказал я и встал. «Алим, не оставляй его одного». «Есть». Тут вернулся Олейников. Доложил, к нам идет подмога, заставу подняли к бою. «Отлично», — сказал я и положил Стаса руку на плечо. Начал тише, чтобы Уткин не слышал. «Васю надо скорее доставить на заставу, иначе не протянет», — Стас кивнул. «Потому займитесь этим. Идти тут недалеко, вы успеете». «А ты?» — удивился Стас. «Я иду за Климом». Лицо Олейникова изумленно вытянулось. «Как, в одиночку?» — возмутился он. — Да их, небось, человек 10. — Ждать наших времени нет. Духи уйдут, значит, в одиночку, — ответил я решительно. Клима грубо бросили на мокрый песок. Он сильно ударился спиной, какой-то камень, и потерял фуражку. Четверо душманов собрались вокруг него, еще двое дежурили на берегу, всматриваясь в темноту пограничной тропы. Страшные, со скрытыми лицами, они показались Климу призраками с того света, что пришли сегодня забрать его с собой. Внезапно красная ракета взвелась вдали. Она зажглась в небе, осветив все вокруг кровавым огнем. И хотя на миг Климу подумалось, что призраки не отбросят теней, они отбросили. Потом один из них опустился к Вавилову, снял с лица куфию. «Я тебя знать», — протянул он, показывая черные в темноте большие, словно конские зубы. «Твой отец быть у нас, Амина тоже быть у нас». «Что?» — непонимающе пискнул Клим. «Хочешь, чтобы они живые, делать, как я сказал, иначе смерть». «Амина у вас?» «Если шурави сделать все хорошо, Амина жить, отец тоже жить, Шурави тоже быть живой. Он забирать их, когда сделать все хорошо. С этими словами душман улыбнулся. Его вытянутое лицо с длинной, но редковатой бородой показалось Климу страшным, словно бы дьявольским, будто сам сатана склонял пограничника на какой-то страшный грех. «Шурави тоже быть живой», — повторил душман. «Но если шурави...» Он сделал такой жест, словно открывает и закрывает рот. «Если шурави много говорить, все умирать. Если молчать и делать хорошо, все жить». «Чего? Чего вы хотите?» — на выдохе выпалил Клим. Душман хмыкнул, а потом зловеще проговорил. «Шамаба должен гореть!» Артем Март. Пограничник. Том 3. «Шамабат должен гореть». Читал Сергей Уделов. Июль 2025 года.